Глава 14. Дело о покушении на убийство гвардии корнета князя Шадурского женою московского почетного гражданина Юлию Бероевой. «Вы, Юлия Николаевна Бероева», — начал следователь обычным официальным порядком с предварительных формальных вопросов. Арестантка подтвердила. «Ваше звание», — продолжал он, — «жена бывшего студента». «Это не составляет звания. Кто ваш муж? Дворянин, купец или из мещан?» «Из почетных граждан». «Хорошо-с, так и запишем. На исповеди и у святого причастия, конечно, бываете? Последствием и судом состояли?» «Нет». «Прекрасно-с». «Теперь я, как следователь, должен вас предупредить, что чистосердечное раскаяние преступника и полное его сознание смягчает вину, а потом смягчает и степень его наказания». «Факт вашего покушения на убийство князя Шадурского засвидетельствован под присягу достаточным количеством разных лиц. Я отобрал уже показания от прислуги ресторана, и показания их все до одного совершенно сходятся. Потрудитесь, пожалуйста, объяснить, что именно побудило вас решиться на это убийство». Краска, быть может, стыда, быть может, оскорбленной гордости, выступила на лице Бероевой. В это время кошачьей мягкой походочкой, приглаживая височки рыженького паричка и уснащая физиономию улыбочкой самого благодушно богобоязненного и сладостного свойства, вступил в камеру Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский. Сияющий Станислав украшал его шею, а медалька «Да не постыдимся» с 20-летним беспорочием борт его синего фрака. Спина его изображала согбение самого приятного свойства. Согбение, в котором, однако, кроме несколько почтительной приятности, сказывалась еще подобающая его летам солидность вместе с соответственным званию и рангу чувством собственного достоинства. Он очень любезно, как знакомому, протянул руку следователю и обратился к нему с любезным же осклаблением. «Вы, кажется, уже начали допрос подсудимой. Извините, что имел неосторожность прервать. Продолжайте, я вам не мешаю». Следователь довольно сухо кивнул ему головою из-за кипы бумаг, а Полиевкт Харлампиевич уселся на стуле и приготовился слушать. Он еще вчерашний день явился в следственное отделение с поклонами о позволении присутствовать при производстве дела. «Потому его сиятельство князь Шадурский по тяжкой болезни своей очень желают знать ход причин и обстоятельств». Следователь поморщился, но ответил: «Как вам угодно». Бероева собралась с мыслями, призвала на помощь весь запас своих сил и воли и начала обстоятельный рассказ о происшествии. Она не забыла ни визита генеральши фон Шпильце, явившейся в образе эксцентрической любительницы бриллиантов, ни своего посещения к ней на другой день, ни угощения кофеем, ни внезапного появления молодого князя, ни своего странного припадка, следствием которого была беременность. «Это все очень заманчиво и занимательно», — вернул свое словцо Полиевкт Харлампиевич с обычно приятным осклаблением. «Но юридические дела требуют точности. Вы можете подтвердить чем-нибудь справедливость своих показаний? У вас есть факты, на основании коих вы живописуете нам?» «У меня есть ребенок от князя», — застенчиво, но твердо ответила арестантка. «Хе-хе, ребенок. Но где же доказательство, что это ребенок их сиятельства? И где же он у вас находится?» «Это уже, извините, до вас не касается», — сухо обратился к нему следователь. «Вы можете, пожалуй, наблюдать сколько вам угодно за правильным ходом дела, но предлагать вопросы предоставьте мне». «Показание слишком важно, и потому извините, если я вас попрошу на время удалиться из этой комнаты». Полиевкт Харлампиевич закусил губу и окислил физиономию, однако делать нечего, постарался скорчить улыбочку и, неслоно хлебавши, с сокрушенным вздохом вышел в смежную горницу. Бероева сообщила адрес акушерки, который тотчас же и был записан в показания. «Кроме повивальной бабки, знал еще кто-нибудь о вашей беременности?» – спросил ее следователь. Подсудимая подумала и ответила: «Никто, я от всех скрывала это». Какие причины побудили вас скрывать даже от мужа, если вы, как видно из вашего показания, были убеждены, что обстоятельства это и есть следствие обмана и насилия?